В Ворчестере человеческая жизнь кажется великой и священной вещью. Но все сильно изменяется, когда вокруг идет пальба и льется кровь, и человек привык каждую минуту стоять лицом к лицу со смертью. Мне было решительно все равно, будет ли купец Ахмед жить или умрет, но при разговоре о кладе сердце у меня забилось. Я подумал, сколько я могу, получив его, сделать на родине, и как родные с удивлением будут смотреть на бездельника, вернувшегося домой с набитыми золотом карманами. Поэтому я уже принял решение. Но Абдуллахан подумал, что я колеблюсь, и стал уговаривать меня. «Подумай, Сагиб», — сказал он. «Если комендант поймает этого человека, его повесят или расстреляют, и никому из нас не достанется ни одной рупии. Ну а если мы заберем его, то почему же нам не сделать остального? Драгоценностям будет у нас так же хорошо, как и в сундуках компании. Их достаточно, чтобы каждый из нас мог стать богатым человеком. Никто не узнает об этом, так как мы тут отрезаны ото всех. Более удобного положения и не выдумать. Скажи же, Сагиб, желаешь быть одним из нас, или мы должны смотреть на тебя, как на врага?» «Я ваш, душой и телом», — сказал я. «Это хорошо», — ответил он, возвращая мне мой мушкет. «Ты видишь, мы верим тебе, потому что твое слово нерушимо, как наше. Теперь нам остается только ждать моего брата и купца». «А ваш брат все знает?» — спросил я. «Это его план. Мы пойдем к воротам и будем дежурить вместе с Магометом Сингом».